Эпилог. «Лорд Райт, расскажу вам общими словами о процессе производства хрустальной посуды». Я подмигнула советнику и повернулась к стоящей неподалеку леди Пайп, которая в это время разогревала котел до необходимой температуры. В цеху были только работники, ответственные за изготовление хрустальных изделий. Первый шаг — это расплавить шихту, из которой делают хрусталь. Шихта — это смесь песка, поташа и оксида свинца. Как раз его наличие и есть главное отличие хрусталя от простого стекла. За плавку ответственна леди Анна и ее маги-огневики. В будущем планирую сделать еще цветной хрусталь, но пока мы создаем только прозрачный. Лорд Райт слушал очень внимательно. Я уже научилась доверять этому мужчине практически как себе. Он еще ни разу меня не подвел, всегда был поддержкой и опорой любому моему даже самому безумному начинанию, и поделиться с ним некоторыми секретами я посчитала правильным шагом. Исходное сырье плавится в печах при огромной температуре свыше 1500 градусов. Я опустила слово «Цельсия», потому что для лорда-советника оно все равно ничего не будет означать, так зачем ему запивать голову лишней ненужной информацией? Расплавленная масса очень быстро остывает. Для ускорения процесса одним изделием, как вы заметили, занимается сразу несколько человек. У печи работают мастера-выдувальщики, наборщики и прессовальщики. Выдувальщики вооружены специальными трубками. На один конец стекловодной трубки берется капля раскаленного хрусталя, и с помощью магии воды мастер выдувает форму. У мастера-наборщика — наборная трубка. С ее помощью он убирает из печи необходимое количество стекломассы и приносит ее к мастеру-прессовальщику, который управляет пресс-формой. После того, как изделие выдувается и ему придается необходимая форма, оно поступает в печь на отжиг. Отжиг предназначен для более равномерного остывания хрусталя. В печи для отжига в течение 1,5 часов температура снижается с 700 градусов до 40-50 градусов. Затем маг огня срезает верхнюю часть изделия, где была стеклодувная трубка. После этого изделие проходит первый контроль качества. Нет ли больших пузырей, камней, кривизны, ножки, производит измерение толщины слоя стекла. Я сделала небольшую паузу, ведя лорда-советника по проходам, где на своих рабочих местах колдовали мастера. До этого у лорда Клая не было возможности столь детально ознакомиться с производством. Прошение граждан, дела в местном суде, много бумажной волокиты, вопросы со сбором налогов, дела на шахтах. Всем этим занимался лорд Райт, освободив мне руки и тем самым позволив заниматься тем, что мне нравилось по-настоящему, за что ему также была безмерно благодарна. Гладкие изделия украшаются алмазной гранью. Это особый вид полировки, лорд Клай. Договорила я, подводя мужчину к прикрытой тканью корзине. Для начала на изделие наносят разметку, после разметки изделие идет от мастера к мастеру. Процесс нанесения алмазной грани начинается с самого большого абразивного круга, а заканчивается на самых маленьких. Чтобы стеклянная пыль не попадала в дыхательные пути, на абразивные круги подается вода. Это также работа, за которую отвечают водники. Лорду-советнику было интересно, но не настолько, чтобы он крутил головой и задавал кучу вопросов. Лорд Райт вежливо кивал в положенных местах и уделял внимание интересным моментам, например, как один из работников лихо провел по боку увесистого кубка, оставляя прямую линию, а потом еще и еще. Это зрелище завораживало, но в пыли и стружке не был виден блеск, поэтому лорд Райт не стал задерживаться около мастера и подошел ко мне вплотную. «Это вам», — с улыбкой сказала я, указывая пальцем на корзинку. Первый хрустальный сервиз сделан специально для вас в качестве подарка за верную службу и преданность лично мне. Несколько пафосно воскликнула я и сдернула покрывало. Сначала в глазах лорда Райта было полное непонимание происходящего, но тут луч солнца, ворвавшегося в распахнутое большое окно, упал на грани хрустального изделия, и лорд-советник не сдержал восхищенного вздоха, а потом и ошеломительного. «Ваше высочество, это же невероятно! Драгоценная посуда!» А ведь, посмотрите, правда было на что. Роскошный сервиз сверкал, казалось, миллионами разноцветных сполохов, ярче любого бриллианта. Блеск слепил глаза, заставляя жмуриться, но отвести взор было совершенно невозможно. Каждая грань искрилась, как драгоценности на снегу. Лорд Райт дрожащими руками взял тонкий фужер на высокой ножке и провел пальцем по краю изделия. «О, Всевышний, ваше высочество! За такое голову оторвут и не заметят!» И посмотрел на меня взглядом, в котором смешались страх, восхищение и еще что-то, мне думается, благоговение. «За право обладания такими изделиями будут сражаться первые лица каждого из известных мне королевств». Я смотрела на впечатленного и оглушенного лорда Клая, а сама думала о том, что совсем скоро замковые бойницы сменятся на окна самым настоящим стеклом, которое мы наконец-то получили вчера вечером. Листы из стекла вышли без всякого брака в виде пузырьков или мелкого мусора, совершенно ровные, гладкие, с одинаковой толщиной по всей площади. И вчера же мы сделали несколько маленьких зеркал размером с ладонь взрослого мужчины. Их я также покажу лорду Райту и подарю одну на память. Медленно, но верно, я шла к своей цели, и пусть у меня все получится. Нос торгового корабля рассекал пополам холодные воды реки Северен, что вышло далеко за привычные берега. Торговец Сейха стоял на палубе и задумчиво щурился на теплое весеннее солнце. «Уважаемый Сейха!» К нему степенно подошел капитан судна и с любопытством вгляделся в гордый профиль купца. «Будем ли мы делать остановку в Осле?» «Конечно, мой друг!» — важно кивнул торговец, оглаживая густую темную бороду. «Ее высочество Элоиза обещала показать мне невиданные товары. Стоит глянуть хоть одним глазком». Тихо хмыкнул он, и по одному его тону стало ясно, что он не ждет ничего необычного, а, вполне возможно, придется подбирать необидные слова, чтобы отказаться от непонятных изделий. Сейчас, беседа с капитаном Роуном, Сейхай представить себе не мог, что его имя в скорости станет очень известным в определенных кругах, и с ним захотят водить дружбу богатейшие дома многих королевств.